Во времена давние жил на земле певец и сказочник. Звали его Баян. Даже имя его словно говорящим было, ибо происходило оно от древнего слова «баять», что значит «рассказывать». Во многих народах это имя в старину известно было, и значило оно везде «несущий истину», говорящий правду, ясно излагающий мудрость. Ходил Баян по деревням и по городам с гуслями, пел песни и сказы сказывал. Ростом он был высокого, сложение богатырского, лицом прикож. Только уже в юные годы стали седыми его волосы. От какого горя, от какой беды сделались они белыми, как снег, никогда никому не рассказывал Баян. Пел он в песнях своих только о любви, о радости, о добре, о том, как человеку счастливым быть, как на земле праведно жить. Былины о героях-богатырях он повествовал, и сказки души возвышающие и преображающие сказывал. Ходил Баян так по земле много лет. Не было у него ни семьи, ни дома, ни деток. А времена непростые были тогда. Враждовали между собой князья и бояре. Земли делили, за власть убивали один другого. А еще спорили люди из-за веры, прежней старинной и веры новой, заморской. А ведь оттого враждовали они, что позабыли истину о Боге едином. И старался Баян о той истине в песнях петь, в сказах и былинах рассказывать. Сердце его, словно солнце, любовью горело. Мудрые слова его учили, как миру на земле быть, как людям с добротой сердечной жить. Однажды шел так Баян дорогой своей, а тун дым от пожарища догорающего. Сожгли деревню люди недобрые. Прошелся Баян по пепелищу, никого живого не нашел. И вдруг на самой окраине деревни плач детский услышал. Словно с неба тот плач доносится. Словно весь мир окружающий о делах людских злобой наполненных плачет. Посмотрел Баян, а на березе большой корзина висит, а в ней дитя чудом уцелевшее. Успела мать, видно, ребеночка спрятать, на веревке высоко подняла. Спустил Баян корзину, взял дитя на руки. Оказалось, что это девочка, мала совсем, кормить ее еще молоком грудным надо бы. Напоил он ее водичкой из фляги своей и пошел искать мать-кормилицу. Несподручно ведь певцу-гусляру с малым ребенком по деревням и по городам странствовать. Долго он так искал, никто к себе в семью дитя взять не хотел. Хорошо бывало, если какая-нибудь женщина подобрее покормит малютку вместе со своим собственным ребеночком. А в дом к себе никто девочку так и не взял. И так голодно да трудно живется, своих деток кормить нечем, — так отвечали Баяну. Вот и осталась девочка у Баяна. Нарек он ее Василисой. Стала она для Баяна доченькой любимой, а он ей отцом мудрым и ласковым. Быстро подрастала Василиса. Многое видела она с Баяном странствуя. А еще больше узнавала, песни и сказы его слушая, мудрость его внимая. Василиса была уверена, что Баян про все знает, и про дела обычные земные, и про волшебство любое. И столь волшебно умел Баян сказки сказывать, что оживали образы героев его повествований, и каждая сказка явью воспринимаемой становилась. Рассказывает он про то, как птичка поет, и видно птичку, и слышно. Василиса, когда мала была, даже подбегала, чтобы рукой птичку, белочку или зайчика из сказки погладить. Однажды попросила Василиса Баяна: «Научи меня волшебству настоящему». «Какому?» «Ну, как в сказках твоих. Рубашку за ночь шить да вышить, хлеб спечь, вкуснее которого не сыщешь». «Пока не могу, доченька. Как я научу тебя волшебный хлеб сотворять, если ты еще и обычный хлебушек испечь не умеешь? Пряжу ты обычную не пряла, узора не вышивала своими руками. Как же волшебные это узоры научу на волшебной рубахе вышивать?» С того дня при каждой возможности стала Василиса у хозяек, в каком доме они гостят, в помощницах быть. И хлеба да калачи вместе с ними стала печь, и щи да кашу варить, и пряжу прясть. И шить и вышивать она выучилась. Стала Баяна на рубашке узоры иголкой с нитками делать, а себе на платьице. А Баян всегда теперь обращает внимание Василисы: «Смотри, как листочек и цветочек будто обнялись. Красота ведь прям волшебная получилась. Примечай, Василисушка, из этой красоты естественной узор на ткани может выйти, краше какого в целом свете нет». Или цвета на крыльях бабочки Баян заприметит и говорит: «Смотри, как Бог одел бабочку в наряд изысканный. Ты наблюдай красоту Богом даруемую, и сама искусной в сотворении красоты станешь». И считать, и читать, и про все главное жизни знать всему Баян дочку учил. Бывало, что для одной только Василисы Баян уроки такие устраивал. А иногда со всей деревни ребятишки соберутся, и после сказок своих Баян всех грамоте учит. Часто так случалось, что не сразу умение новое освоить получалось и у Василисы, и у других ребят. А Баянам объясняет: «Так во всем в жизни Богом задумано, что постепенно обретаются существами разными и мудрость, и сила, и красота, и совершенство. Вот бутончик, не один денек растет. Внутри него лепестки да тычинки образуются, и только потом, когда наступает срок, прекрасный цветочек распускается. Или птенчик, летать ведь не с рождения умеет. Должны окрепнуть его крылышки, должен он страх и слабость свои преодолеть. И только тогда научится летать по воздуху. Так и человек все не сразу осваивает, а помаленьку». Подрастала так Василиса, набиралась ума разума. И доброте у Баяна училась. А он был мастер не только сказки рассказывать, но и травы царепные знал. Мог и людей, и зверюшек лечить. И это тоже старала запоминать Василиса. Какую травку как собирать, от какой болезни она помогает. Звери лесные Баяна совсем не боялись. Они за помощью к нему приходили, словно знали, что не обидит он их, а раны и болезни вылечит. Мир природы был для Василисы добрым и прекрасным. И жители лесные ей как друзья были. Росла Василиса смелой и ловкой. Баян заботился, чтобы не только хозяйкой она была умелой, но и на конях научил ее скакать, так что она даже парня любого деревенского обгонит. И на палках, если в сражении игровом соревнуется, не хуже мальчишек научил Баян ее управляться. Где ей силы не хватит, там ловкостью и смекалка побеждает Василиса. И сама она всему-всему у Баяна научиться очень сильно хотела. Однажды сидели они у костерка в лесу, отдыхали после дороги долгой. Василиса Баяна спрашивает: «Откуда ты сказки, песни да музыку берешь?» «Из тишины». «А как? У тебя гусли волшебные?» «А ты попробуй». «У меня так не получается, а у тебя они словно сами играют». «Это от того, что я слышу ту музыку, которую им играть надо». «А я не слышу. ты для начала послушай, о чем гусли молчат. Когда не играю я на гуслях, то тишина вокруг них особенная, волшебная. Можно научиться ту тишину слышать. И тогда в тишине этой все станет ясным и прекрасным. Но не только у гуслей слушать тишину можно учиться, но и у леса, и у озера, и у луга в безветренную погоду. В тишине такой ты услышишь, и о чем ручеек говорит, и про что птичка щебечет, и что ветерок рассказывает, что солнышко ласково спрашивает, о чем деревья шепчутся, о чем молчат звезды и месяц ясный. Так стала учиться Василиса тишину слушать. И когда она в пространство прозрачной тишины входить научилась, то так хорошо ей стало. Словно она сама в мире волшебном оказывалась. В мире, в котором Бог рядом и никакой беды приключиться не может. Узнавая от Баяна о мире божественном доброты и красоты, Василиса удивлялась и спрашивала, «Отчего же люди печалятся, когда мир Божий так прекрасен? Отчего они страдают, болеют, старятся, умирают? Отчего они враждуют и убивают друг друга?» Не просто на твой вопрос, Василисушка, ответить. Человек ведь не тело, а душа живая. Тело – это словно сосуд, в который Бог душу вливает, чтоб росла, развивалась. Тело растет, а потом стареет и умирает. А душа не умирает. Душа и без тела может в мире светлом и прекрасном жить, если в состояниях любви и доброты быть приучилась. А если в гневе или страхе жила она, то жестоким становится и мир вокруг. Судьба такого человека горькой становится. И еще связаны между собой бывают судьбы и дела людские. Вот нам с тобой и нужно рассказывать людям о том, как жить в любви сердечной, благую волю в каждом человеке стараться возрождать, злые замыслы останавливать. Хочешь, научу тебя танцевать так, чтобы любовь и свет в танце твоем людям стали видны? Хочу. Вот посмотри, пламя в костре словно танцует. Попробуй ты также танцевать. Попробовала Василиса. Тело словно само стало двигаться в танце красивым. А теперь попробуй так, как солнышко утреннее нежное, и сердце светить. Лучиками руками ласкать и обнимать всех. Еще краше стал танец. Наполнились движения любовью сердечной. Не за один день, конечно, выучилась этому Василиса, но с каждым разом все прекраснее были ее танцы. И душой она благодаря этому все краше становилась. Стала теперь Василиса вместе с Баяном пред людьми выступать. Под музыку его она танцевала, все вокруг теплотой сердечной озаряло. Однажды пришли они к сирению большому. А рядом с тем сирением виднелось подворье княжеское богатое, стеной каменной обнесенное. Палаты там белокаменные, тюрьма высокие, слуг и воинов много, стражники ворота охраняют. «Ну что, Василисушка, где прежде петь песни будем? В деревне или в палатах княжеских?» «Давай в княжьем доме. Я таких палат и теремов не видела никогда». Постучали они в ворота. Вышли к ним стражники. Увидели они гусли у Баяна и впустили. Как раз у князя Мстислава гости собрались, пир большой. К походу военному они все готовятся. Союзников князь собирает себе. Гусляр там кстати будет. Проводили они Баяна и Василису к князю и гостям. Туда, где пиршество шло. Палаты богатые, потолки расписные, окна стеклами цветными узорчатыми изукрашены, посуда из золота и серебра, еды на столах полно. но не пригласил князь их с дороги угоститься за столами богатыми, а сказал: «Ну, покажи же свое искусство, певец, повесели нас». Стал Баян песни петь, стала Василиса танцы танцевать. Только гости едва их слушают, едва смотрят в их сторону. Развеселились гости от вина выпитого. Тут князь у Баяна спрашивает: «Слыхал я, Баян, что ты будущее и прошлое видишь. Правда ли это?» «Прошлое могу видеть, настоящее знаю. А о будущем своем человек сам во многом волен. Но о возможном будущем – да, могу кое-что сказать», – ответил Баян князю. «Скажи же каждому гостю, который того пожелает, о том, что он спросит». «Хорошо». Стали гости спрашивать. Стал Баян на их вопросы отвечать. Вначале все больше шутки были. «Как мою жену звать?» – один спросит. Или: «Сколько сынов у меня и сколько дочерей?» Баян про все точно отвечает. Удивляются гости, хохочут. Так долго они забавлялись. А потом сам князь спрашивает: «Каким будущее мое ты видишь? Ждет ли меня победа в грядущем походе?» Баян так говорит: «Вижу победы твои многие, князь Мстислав. Вижу и воинов множество поверженных в тех сражениях. Вижу княжества другие тебе покорившиеся. Вижу села и города, разоренные в тех краях. Велико могущество твое будет. Грозен ты будешь и важен среди других князей. Но вижу еще и печаль. Гибель сына твоему принесет твое земное могущество. Не будет радостного будущего у тебя. А после смерти твоей разорено и покорено другими будет твое княжество». «Как смеешь ты такое мне предсказывать?» – разгневался князь. «Предсказание – это еще не предопределенное будущее, а предупреждение тебе. Можешь ведь ты не допустить этого. Коль не посеешь смерть, не придет печаль в твою жизнь. Храбрость, храбрость и рознь. Сила добрая и сила недобрая вовсе не равны. Ныне убивают люди друг друга из-за веры различной, из-за богатства, ради власти, ради уделов земельных, из-за обид пустых. Месть умножает такое кровопролитие. Отвага, честь, справедливость и сила не таковы ныне в людских представлениях, какими им бы быть следовало. Что есть грех и что есть благо, перепуталось в умах. И говорят люди о гневе праведном, о войне святой. Но не бывает ненависть праведной, и убийство не может быть свято». Тут еще пуще разгневался князь. Велел стражникам схватить Баяна и в темницу его заточить. Василиса не знает, что делать. Стала пытаться Баяна защищать, со стражниками биться. Да смешно это было. Одна девочка против воинов многих. Баян говорит ей: «Уходи отсюда, доченька, поскорее». А Василиса не слушает. Тут один стражник Василису схватил, а другие все вместе на Баяна навалились и отвели их в темницу княжескую. В подполье за решетчином заперли их. Баян Василису плачущую по головке гладит, утешает, а сам думает о том, как бы ему дочку спасти. Сам он никогда смерти, даже самой лютой, не боялся. А вот Василису из беды этой выручить он обязательно хотел. А Василиса сквозь слезы спрашивает: «Почему же они такие злые? Отчего они тебя не слушали даже? Ты же им про добро, про справедливость говорил. Сами они пили, ели, а нас не угостили. А за все доброе в темницу заперли. За что?» Бывает так, Василисушка, что не замечают люди дурное в себе. А если им про это говорить начинаешь, то злятся на того, кто им правду сказал. Не все семена, что сеятель сеет, на добрую почву падают. Потому не все и прорастают. Ты не грусти, поешь вот пока». Достал Баян из-за пазухи кусочек хлеба небольшой, в тряпицу чистую завернутый, флягу с водой родниковой, которая у него всегда на поясе была, протянул Василисе. Василиса хлеб пополам разломила, Баяну дает. Баян говорит: «Не хочу я, ты ешь, а я тебе сказку волшебную пока расскажу». И начал он сказку рассказывать. Жил-был царь, и были у него три сына. Старший Касьян, средний Демьян и младший Иван. Царство было у него небольшое, народу там жило мало. Жизнь была тихая и размеренная. Никто ни с кем не враждовал, не ссорился. Земли пахотные вдоволь, кто сколько обработать может, того и земля. Хлеб рождается хорошо год за годом. В лесах орехи, грибы да ягоды не переводятся. Все сыты, все довольны. Бывало, конечно, что муж с женой или сосед с соседом где-нибудь и повздорит, так их люди всем миром помирят. А если мириться те не хотят, то ведут их на суд к царю. И царь рассудит всех справедливо, чтобы раздоры да споры не сеялись в царстве. Так и протекала их жизнь, тихо и спокойно. Шло время, выросли царские сыновья, стали молодцами, сильными да пригожими. Стал царь думать, кому из сыновей он царство свое доверить сможет. Призвал их царь и говорит: «Скоро мне нужно будет выбрать, кому в царстве после меня править. Ступайте по белу свету, поищите наставников, уму-разуму у них поучитесь и домой возвращайтесь. Кто больше узнает полезного о том, как на земле праведно жить, как царством управлять, тому и оставлю власть. А двое других ему помощниками и советчиками будут». Так наказывал мне батюшка мой, чтобы не делить царство на уделы, а жить дружно с семьей одной. Поклонились царевичи отцу и отправились в путь. Идут, идут, вдруг перед ними камень. А от камня три дороги. На камне надпись: «Кто направо пойдет, силу огромную обретет. Кто налево пойдет, богатство великое добудет. Кто прямо пойдет, любовь обретет, да себя потеряет». Стали царевичи решать, куда им идти. Старший брат Касьян говорит: «Надо туда идти, где силу обретем. Сила нужна, чтобы царство защищать». Средний брат Демьян возражает: «Надо той дорогой идти, где богатство добудем. Если узнаем, как богатство добывать, то и от любых врагов сможем откупиться». А младший брат Иван молвит: «Как же сила и богатство без любви могут пользу принести? Я бы прямо пошел». Братья ему говорят: «Тут написано, что любовь обретешь, а себя потеряешь. Может, и живыми нам с этой дороги не возвратиться». Подумали-погадали братья, а поскольку отец научил их не спорить и не ссориться, то решили, что каждый из них попытает счастья и мудрости на той дороге, которая ему понравилась. Как сказали они, так и сделали. Обнялись, простились и дальше поодиночке в путь пустились. Пошел брат Касьян правой дорогой. Нашел домик маленький, в котором наставник жил. Стал тот наставник обучать Касьяна, как сражаться, воевать, всех побеждать, себе славу добывать. Да не заметил старший брат, как вместе с силой стали в нем гордость расти и жестокость, как гнев стал появляться к тем, кто ему не служит и не подчиняется. Прошло время, овладел Касьян силой огромной, многие земли завоевал, стал над многими людьми царем. Сильным стало его царство, а он в том царстве самый сильный. А брат Демьян пошел левой дорогой. Нашел тоже домик маленький, в котором другой наставник жил. Стал тот наставник обучать Демьяна, как с выгодой торговать, прибыль большую получать, как богатство приумножать и самым богатым стать. Да не заметил средний брат, как вместе с умениями полезными стали в нем жадность и зависть расти, как хитрость и обман стали для него незазорны в погоне за богатством. Прошло время немалое, захватил он земли большие и стал там царем. Большим да богатым стало его царство, а он в царстве самый богатый. А Иванушка прямым путем дорогой отправился. Шел-шел, только видит он, избушка в лесу стоит ветхая, живет в ней старушка старая-престарая. Старушка его просит: «Не проходи мимо, добрый молодец, наруби мне, пожалуйста, дров, наноси воды, да истопи баньку». «Хорошо, бабушка». Навалил Иванушка деревьев сухих в лесу, наперел наколол дров, наносил воды из речки, баньку истопил. Хоть и не царское то дело, а исполнил все умело. Помылась, попарилась старушка, а как вышла из баньки, то так помолодела, что уж ее и не узнать. Иван-то теперь бабушкой назвать ее не может. «Вот уж и волшебная же у тебя банька, матушка. Была старушка дряхлая, а как попарилась, помолодела годков на 50, а то и более». От любви и заботы Иванушка все молодеет. «Да какая же это любовь? Подсобил лишь тебе маленько по хозяйству. А я как раз и иду по свету, чтобы любовь настоящую обрести». «Да как раз так-то любовь настоящую и обретают. От одного малого добра к другому идет эта дороженька. Или иначе можно сказать, от заботы маленькой тот путь пролегает к доброте великой. А ты сам, Иванушка, тоже ступай попарься. Здоровье и силушки у тебя прибавится. А я тем временем на стол соберу». «Откуда же ты имя мое знаешь?» «Я многого о чем знаю. Захочешь – научу». Попарился Иванушка, и вправду силы в нем прибавилось. Усталости как не бывало. Тело словно внутри чистотой наполнилось, а душа в свете ясно омылась. Заходит Иван в горницу, а там стол с катертью белой накрыт. И на нем чего только нет. И пироги, и блины, и калачи, словно только из печи, варенье и соренье всем на объедение, и орехи, и ягоды, и фрукты, каких в то время года и не выросло еще. Удивился Иванушка: «Откуда такое угощение, хозяюшка?» «И эта скатерка у меня волшебная. Все, что пожелаешь, тотчас на ней появляется». Стала хозяйка ему в тарелку все, что он захочет, накладывать. Отобедали они. «Благодарность Богу за угощение», — сказали. Тут скатерть сама собой свернулась, и нет ничего. «Хорошая у тебя скатерть, хозяйка». «Есть у меня еще две чудесные диковинки – ковер-самолет и шапка-невидимка. За то, что помог мне, я тебе их подарю». «Это для путника вещи полезные, только ты-то как без них обходиться будешь?» «Да уж управлюсь». Поблагодарил Иван хозяюшку, взял подарки ее и дальше пошел. Идет, идет, да не утерпел. Решил испытать диковинки чудесные, которые ему хозяйка подарила. Развернул ковер, он, да, в воздухе парит. А вот забраться на него у Ивана не получается. Тело сквозь него проваливается. Ногу поставит, она насквозь проходит и на землю опускается. Развернул Иван скатерть самобранку. «Явство его угощения лучше не выдумаешь. Аромат слюнки текут. Ты только рукой ту еду не взять, не ухватить, в рот не положить». Шапку-невидимку стала пробовать. По-всякому ее вертел. Шапка-то исчезает, а сам Иван виден остается. чуть совсем не потерял эту шапку, едва смог найти, когда она невидимой сделалась. «Эх, взять-то взял, а пользоваться как не спросил», – подумал так Иванушка и вернулся к хозяйке за премудростью. «Матушка, научи, как пользоваться диковинками твоими чудесными, как на ковре летать, как со скатерти вкушать, как в шапке исчезать». «То-то молодец. Чудеса не мастерства требуют. Уму разуму не набравшись, волшебные деяния не совершить. Хорошо, хоть перед людьми похваляться диковинками ты не стал, а то бы смех один получился. Ладно, буду тебя учить». «Кто же ты такая на самом деле?» – удивляется Иванушка. «Я Богу служу, о порядке на земле стараюсь заботиться». «Да не одна я такая на белом свете. Есть у меня братья и сестры в божественном свете. Все они Богу служат, людям помогают истину узнавать». Вот и стала Иванушка у хозяйки твой учиться. Вначале стала она ему объяснять, как все существа, детей Божьих, любовью сердечной любить. Говорит так. «В грудной клетке, где воздух легкий наполняет, есть место особое. Здесь рождается любовь сердечная. Научившись такой любви, человек может Бога ощутить, потому что главное свойство Божие – любовь безграничная, нежная и мудрая ко всему и ко всем. Бог ведь всему Создатель, а каждому из нас Он и Отец, и Мать, и потому нам нужно учиться Его любить. И тогда сможет Бог через человека такого свою любовь проявлять к людям и к другим существам. Будет любовь Божия тогда проявляться и расцветать, и в большом, и в самом даже неприметном, на первый взгляд, деле добром». Потом стала хозяйка Иванушку учить, как из сердца духовного, словно солнышком светить. А еще потом научила огнем любви неопаляющим быть. Великая сила Божия есть в огне любви божественном, который может быть разожжен также и в сердце духовном каждого человека. И может человек, богослужащий, с этой силой соединяться и всем помогать, всех защищать. Научила она Иванушку и тому, как свою волю на Божью волю переменить, и как в свете божественном жить. Это ведь и значит себя потерять, а взамен Божия любовь, мудрость и силу обрести. Научился Иванушка, как с волей Божьей единым стать. Не свои желания, а Божие всегда ощущать и понимать, чтобы жить не по своему хотению, а по Божьему велению. Так великую силу божественную обрел Иванушка, силу любви и знаний божественных. Выучился он у хозяйки и тому, как тело невесомым делать. И на ковре-самолете теперь смог он летать. Освоил и то, как можно невидимым телесно быть, в шапке-невидимке исчезая. Научился и тому, как любую вещь из света Божьего извлекать. И тогда скатерть-самобранка ему послушной стала. Освоил он и то, как сквозь твердь земную и любые материальные предметы проходить насквозь можно. Спрашивает Иванушка хозяйку: «А зачем мне теперь вещи волшебные? Я ведь и без них смогу все волшебное делать. Возьми. Может, кому другому в помощи не пригодятся. Вот тебе же они сильно пригодились. Выучился ты мастерству». Стали они прощаться. «Спасибо за науку, матушка», — говорит Иванушка. «Погоди, будет у меня для тебя поручение. Вот, погляди сюда». Показала она ему на поверхность озера, которая спокойно была, словно зеркало. Вдруг на воде видение сделалось. Девица красоты удивительной. Хозяйка и говорит: «Это Марья Царевна. Захватил ее в плен злой колдун-чародей. Хочет он на ней жениться, красоту ее себе во владении и подчинении заиметь. Да Марьюшка не соглашается. Держит он ее в хрустальной горе, в подземелье. Все Богом созданное на добро и пользу назначено, Только бывает, что люди Божий промысел не понимают, и то, что добро Богом посвящено, тогда может беда нести. Посмотри, вот огонь, например. Может он тепло дарить, а может и гибель от пожаров страшных нести. Или вода. Может жажду утолять, дождями растения питать, реки и моря наполнять, всем жизнь давать. А может потопы и бедствия нести разрушительные. Так и все умения людские. Могут они нести добро и пользу, а могут злобу и разрушение. Тот колдун – злой человек. Научился магии, стал умения колдовские для удовлетворения своих дурных желаний использовать. Поселился он в горе одной, начал во всей округе пытаться свои порядки наводить. Стал он также сеять слухи, что его власть везде под землей царит, чтобы люди его боялись, чтобы воле его злой подчинялись. Нужно тебе победить того колдуна, развеять те чары, что он натворил. Тогда сможешь ты говорить всем людям, что зло не под землей живет, а в душах к порокам склонных. Рассказывай людям, что Царство Божие везде есть, и над землей, и под землей, и всюду Бог всевластен. А любовь открывает сердца человеческие для жизни в мире Божием. Садись сейчас на ковер самолет и лети. Он тебя туда доставит, где злой колдун власть свою утвердил и Марьюшку в плену содержит. Рассказала хозяйка, как в город войти. Велела перед тем шапку-невидимку надеть, потому что охраняют гору стражи, витязи чародеем заколдованы. Поблагодарил Иванушка хозяйку за науку, за дары Божии, сел на ковер самолет и взлетел. Летит Иван-царевич, любуется на красу земли, на луга и степи раздольные, на леса густые да высокие, на озера чистые, на реки прозрачные. Приземлился ковер самолет перед горой. Свернул Иванушка его и в мешок заплечный положил. Надел он шапку-невидимку. Подошел он к горе и говорит: «Впусти меня, гора, не держу в себе я зла. Свет со светом всегда сливается, любая преграда пред ним растворяется». Тут гора перед ним раскрылась. Витязи-стражники его пропустили, не заметили. Идет Иванушка-девица. Внутри свода хрустальные, камнями самоцветными и золотыми узорами украшены. Текут реки с берегами из золота и серебра. Заметил колдун, что неладное в его владении творится. Вошел чужой кто-то и к покоям его приближается. Встречает Ивана колдун силой своей невидимой. Словно из воздуха говорит он голосом страшным: «Кто ты? Как вошел сюда?» «Я Иван-царевич». «Как же стражи тебя впустили?» «Да вот шапочку дала мне женщина добрая». «Тебе от меня не скрыться». Иван тут шапку-невидимку снял и говорит: «А я и не собираюсь скрываться. Я затем и пришел, чтобы с тобой повидаться. Злые чары твои растворить, мою царевну освободить». «Не смей дальше идти. Не видать тебе Марьи царевны. Она моя. Все здесь мое. Земля моя, золото мое, камни драгоценные мои. Здесь только моя власть и моя сила. Уходи прочь, иначе уничтожу тебя». «Не твоя земля, а Божия. Хоть над поверхностью земли, хоть под ее поверхностью. Везде Бог всему и всем господин. Его порядок нарушать не следует. Все владения человеческие временные, все силы человеческие ничтожны пред его силой. И власть его вечная. Не имеешь ты права людей страхом своим магическим пугать, себе подчинять. И не можешь ты девицу красу против воли ее у себя держать». Стал колдун заклятия магические произносить. Хочет такой страх на Ивана нагнать, чтобы тот назад повернул. А Иванушка не боится. потому что сила любви всех страхов сильнее. Тут поднял колдун силы своей магической воды подземные, затопил залу, где Иван был. Но тот не погиб, сквозь воды прошел невредимым. Поднял тогда колдун из глубин земных лаву огненную, сделал реку из огня, Иванушке путь ее преградил. Тот Иван-царевич стал огнем божественным неопаляющим, тело свое тоже огнем наполнил, прошел сквозь реку огненную, как посуху. Огонь колдовской ему вреда не причинил. Оказался Иванушка перед колдуном. Тому уже не скрыться и не спрятаться. Колдун спрашивает. «Что за сила у тебя невиданная, что моей силы больше?» «То не моя сила, а божественная. Она любой силы сильнее». «Хорошо, сдаюсь. Бери сколько хочешь золота, серебра и каменьев драгоценных и уходи». «Не затем я пришел. Сними чары свои с горы. Не пугай людей колдовством. Волю их своей силой магической не порабощай. Не понуждай жить в страхе и тебе подчиняться. Не учи их силой твоей недоброй восхищаться. И Марью Царевну отпусти на волю. Иначе сам ты превратишься в камень на тысячи лет и будешь лежать здесь недвижен, пока не поймешь, что зло не может быть сильнее добра. Стоит тебе еще хоть раз заклятие произнести, и оно против тебя обернется». Испугался колдун, даже думать боится, потому что в мыслях его одно лишь колдовство злое. А Иван-царевич в самую дальнюю залу горы вошел. Видит, сидит там Марья-царевна, такая красавица, что глаз не отвести. Да только грустна она. Из камней самоцветных картинку она выкладывает, на которой луга зеленая, цветы полевые, птицы и звери, все как живое. Солнышко на картине будто сияет и всю красоту природы освещает. Поклонился Иванушка Марье-царевне. С первого взгляда полюбила Марьюшка Иванушку. И Иванушка Марьюшку полюбил всем сердцем. Иванушка ее спрашивает: «Отчего ты так грустна, красавица?» «Давно не видела я небушка синего с солнышком золотым. Давно не слышала птичьих песен, в лесу зеленом не бродила. Пойдем же со мной. Если люб я тебе, будь мне женой. Отправимся в царство отца моего». «А как же колдун?» «Не страшен больше колдун-чародей. Нет у него больше силы магической». Вышли они из горы мимо стражи незамеченными. А как вышли, снял Иванушка чары с витязей привратников. Исчезли и все другие заклятия колдуна. Сели они с Марьюшкой на ковер самолет. Летят они над землей. Где приземляться, там рассказывает Иван людям, что есть добро, что зло, что истина. О Божьей любви, мудрости и силе говорит. О простоте Божьих законов, добра и любви. А тем временем так разрослись царства братьев Ивановых, Касьяна и Демьяна, что соединились они границами. И так выросли в Касьяне гнев, а в Демьяне жадность, что позабыли они мудрость отца своего, стали спорить между собой о владении землями и людьми. А где спор, там и ссора, а где ссора, там и до войны недалеко. И вот пришла беда. Пошел войной брат Касьян на брата Демьяна. Люди и животные гибнут, пашни пустеют. Боль, смерть, увечья страшные, разорение, слезы да горе несет война. А братья того не замечают, силы царств своих мерятся. Кто кого подомнет да подчинит. Заметил это бедствие Иванушка, опустился на землю и стал братьев стыдить и мирить. А Касьян и Демьян увидели Марью-царевну, и каждый захотел ее себе в жены заиметь. И оба они решили для вида помириться, чтобы отобрать у брата своего красавицу. Тут к их грехам еще и ложь добавилась, которая грязные замыслы их прятать укрывать стала. Возвратились они все вместе к отцу. Послушал отец рассказы всех своих сыновей и говорит: «Вот как славно все вышло. Не зря по свету странствовали, уму-разуму учились. У каждого из вас теперь по царству будет. Наследниками моими Иванушки и Маришки быть. И всем вам в мире жить». Стали к свадьбе Ивана-царевича и Марии-царевны готовиться. Да только недобрые мысли у братьев Ивановых от зависти их и жадности все сильнее. Решил брат Касьян ночью убить Ивана и Демьяна и сам всем завладеть. Как решил, так и сделал. Демьяна-то он убил, а вот Иван убить не смог. Вонзил меч, а Иван живехонек, спит, на другой бок поворачивается. Испугался Касьян. А наутро увидел Иванушка, брата Демьяна мертвого, про все догадался. Пришлось ему оживить брата. Рассказал он Демьяну, как такое с ним приключилось. В тот же день Демьян решил из мести к Касьяну и зависти к Ивану обоих отравить. В тот день как раз свадьба была назначена. Со всего царства люди на пир собрались, молодых поздравить, счастья им пожелать. Когда все танцевать стали, тот Демьян яд незаметно насыпал в кушанье и Ивану, и Касьяну. Как обратно за столы сели, Иван ест ему хоть бы что, а Касьян сразу умер. Пришлось Иванушке и старшего брата оживить. Тут уже для всех открылась правда о недобрых намерениях и делах старших братьев. Перед отцом, перед Марией-царевной, перед всеми людьми видны стали их вина и позор, и перед Богом Всевидящим великий стыд. Поняли старшие братья, как далеко завели их в пучину пороков и грехов, гнев, жадность, зависть и обман. Покаялись они. Тут Иван им и говорит: «Все добрые умения, которые вы получили, во зло вы превратили. Нет беды в умении сражаться и слабых защищать. Нет греха в умении честно торговать. Но тот, кто не обладает любовью сердечной, может не заметить, как желание выгоды личной ко злу склоняет, как хотение личное над другими людьми возвышает. Тот, кто действительно любит, тот не о себе, а о другом ратует заботиться. И через то может он научиться в любви бескорыстной себя терять и Божью любовь и волю обретать. Отправляйтесь теперь каждый в свое царство, наводите там порядок. И в себе все пороки с корнями вырывайте, любовь сердечную взращивайте и укрепляйте». «Так мы и сделаем. Только скажи нам прежде, как же ты жив остался и как нас к жизни возвратил?» «Научился я силой Божией единым быть, и потому не страшно мне никакое зло. Другим людям вы столько бед принесли, пора вам скорее их исправлять. Для того и позволил Бог вернуть вас к жизни в этих телах, чтобы ошибки своего исправили». Возвратились братья в свои дома, стали учиться в любви и доброте жить. А как научились, встретил каждый себе суженую. Женились они на своих избранницах. Вот так в мире и благоденствии жить все стали. А Иван и Марья всех людей продолжали учить тому, как миру, добру и любви на земле быть. Нашли они и доброго молодца, которому шапку-невидимку, скатерть-самобранку и ковер-самолет подарили. А потом и всем знаниям божественным научили. Надо ведь, чтобы никогда не исчезало на земле волшебство настоящее. Василиса так заслушалась, что забыла о подземелье, в котором они с Баяном заточены были. «Какая красивая сказка! Вот бы нам ковер-самолет и шапку-невидимку! Мы бы отсюда убежали! А как бы мы в одной шапке вдвоем поместились? А мы бы по очереди придумали бы, как шапку второму передать. Ну хорошо, так мы и поступим. У тебя что, шапка есть такая?» «Нет, доченька, но я теперь тебя, Василисушка, постараюсь невидимо для людей отсюда выпустить». «А ты как же? Я без тебя не пойду». «Так надо, доченька. А ты как на волю будешь, из мест этих уходи. А за меня не беспокойся. Я после выберусь и отыщу тебя. А ты пока у людей добрых, хороших поживи». Когда стражник принес хлеб и воду пленникам, то стал ему Баян говорить, чтобы тот выпустил Василису на волю. «Возьми мешок, спрячем там девочку. И словно ты из сена старого подстилку из темницы уносишь, так ты ее на волю вынеси, за воротами отпусти. Ведь невиновная она ни в чем. Вот у тебя ведь тоже доченька есть и сыночек. Как бы тебе было самому, если бы их в темнице уморить пытались?» «А как же князем Мстиславу приказ?» «Ты, князь, про девочку не приказывал, про меня только». «А если спросят, куда делась, что скажу?» «Скажи, что не знаешь, мол, наколдовал гусляр». «Ладно». Стражник оказался не злой. Принес он мешок. «Залезай, девочка, сиди тихо, неприметно». Вынес стражник Василису за ворота, подальше ушел, выпустил ее из мешка. Так вот и оказалась Василиса на свободе. А Баян в темнице княжеской остался. Думает она, что теперь делать, как Баяна вызволить. Пошла Василиса к речке, одежду постирала, сама наумывалась, накупалась. Собрала трав целебных, лечебных и других съедобных растений на лугу. Потом в лес зашла, грибов да ягод набрала. И пошла искать людей добрых. Только далеко она уходить не собиралась. Увидела она на краю деревни избу покосившуюся. Смотрит, живет там старушка одинокая да немощная. Поклонилась ей Василиса земным поклоном и говорит: «Пусти меня к тебе пожить, бабушка». «Да разве что жизнь для тебя будет, деточка. Горюшка одно только. Одна я на старости осталась. Глаза уж видят плохо, руки неловкие стали. Хожу еле-еле. И угостить-то тебя нечем. Вот я тебе и помогу немножко по хозяйству, бабушка. А ты мне советом поможешь. Одно горе, то беда. А когда и у одного беда, и у другого беда, то если вместе потрудиться, то и бед не станет. Так мой отец Баян говорил. Вместе, быть может, и сумеем одолеть все беды». «Хорошо, живи у меня, внученькой мне будешь. Нет у меня внучат. Сыновья мои князю здешнему Мстиславу служили и головы на войне сложили. Пропали ни за что. Оставайся у меня сколько захочешь». «Спасибо, бабушка». Василиса в избе прибралась, чистоту красоту навела. Дров принесла, печку истопила. Из грибов до трав похлебку сварила, из ягод компот. Сели они за стол трапезничать. Старушка Василису хвалит за чистоту, за угощение. Потом стала спрашивать: «Что же за беда у тебя, деточка?» «Князь ваш отца моего Баяна в темницу заточил. Мне нужно придумать, как его вызволить». «Да, это действительно беда. Прежде люди бы всем миром встали на защиту певца-сказителя. А теперь нет единства в добрых делах у людей. Вот и получается, что один-то в поле не воин. Если всем миром люди добра хотят, то будет мир. А если нет того, то и мира нет». «Погоди, вот что думаю. Знаю я, что у князя жена княгини Ефросинья сердцем добрая. Не всегда добры те, кто бедные, и не всегда жестокие и надменные те, кто в роскоши живут. Как бы ты к ней сумела с просьбой обратиться, может быть, и помогла бы она. Но только не дужит, хворает она в последнее время. В тереме своем она сидит, никуда не ходит, а стражники тебя к ней не пустят». Сделала Василиса из трав отваров целебных. Старушке дала их, и чтобы силы прибавились, и чтобы руки и ноги не болели, и чтобы глаза лучше видели. И еще травы приготовила, чтобы ими княгиню лечить. Теперь нужно было Василисе придумать то, как княгине Ефросинье в терем попасть. На другой день решила Василиса посмотреть, поразведать, как бы ей на княжеский двор мимо стражников пройти и княгиню увидеть. Княжеские хоромы и терема огромные, со всех сторон подворье огорожено высокой каменной стеной, будто крепость неприступная, ворота с одной только стороны. «Ну что ж, княжий дом, повернись ко мне задом, стороной лесной неприметную. Посмотрю я, как мимо охранников можно в терем княгини попасть». Стала шутками Василиса себя подбадривать. И пошла она вдоль стены, туда, где от ворот подальше, к лесу ближе. Да только деревья все вдоль стены на расстоянии большом спирены, чтобы врагов издали заметить можно было. На ту стену не забраться Василисе, и даже за стену не заглянуть. Только видит вдруг Василиса, как раз напротив терема, близко от стены, ель одна большая осталась. Упросила княгиня Ефросинью ту ель не губить, потому что на утренней и вечерней зорьках прилетал туда певчий дрозд и песни пел прекрасные, которые княгиня слушать любила. Забралась Василиса на ель. Стал ей двор виден, и терем княгини, и палаты княжеские. А на дворе мальчик княжич играет, забавляется, со слугами на мечах деревянных сражается. Только слуги боятся его ударить, поддаются сразу. Надоело княжичу так играть, и он слуг прогнал. Взял он лук и стрелу, стал искать, куда бы выстрелить. Увидел на ере птичку-синичку и стал в нее метить. Василиса быстрее спугнула птичку, чтобы княжич в нее не попал. Стрела в дерево вонзилась, и княжич Василису заметил. «Ты, холопка, что тут делаешь?» «Я не холопка, я как птичка вольная». «Ты в синичку стрелял, а сам в красную девицу чуть не попал». Взяла она стрелу княжича, перебралась по ветке длинной, да и спрыгнула во двор. Княжич говорит: «Отдай стрелу». «Возьми, только в птичек больше не стреляй». «Я князя, сын Всеволод. Когда вырасту, князем и господином над всеми стану. В кого захочу, в того и буду стрелять. А меня Василисой зовут, а как вырасту, Василисой премудрой стану. Да я и сейчас знаю, что тот, кто в птицу стреляет, счастье свое убивает». «Тогда куда же стрелять?» «А вот я тебе мишень нарисую». Василиса нарисовала кусочком угля на деревянном столбе мишени семи кругов. «Давай играть, кто точнее выстрелит, того желание другой исполняет». «Давай, если проиграешь, моей холопкой-служанкой будешь, играть со мной станешь, как я велю. А если я выиграю, ты меня к матушке своей отведешь, дело у меня к ней есть важное». «Идет». Стали стрелять. Василиса в самую середочку мишени попала, а княжич только в краешек. Говорит он: «Нечестно ты победила. Ветерок подул, мою стрелу сдвинул. Давай лучше на мечах деревянных сразимся». «Хорошо, давай. Тут уж ты на ветерок не свалишь вину». Стали они на мечах биться. Княжич в полную силу старается, но Василиса ему не поддается. Василиса подловила момент и приемом, которым ее баян выучил, у княжича меч выбила. Он даже опомниться не успел. «Теперь держи слово княжеское. Отведи меня к княгине, матушке твоей. Я тогда тебя после научу, как ветер щекой ощущать, чтобы знать, насколько он стрелу снесет в сторону. И приему тайному научу, как обезоружить противника». Провел княжич Василису в терем к матери своей. Рассказала Василиса княгине Ефросинье о баяне. Рассказала о том, что князь, за слова баяна правдивые, разгневался и велел в темницу его заточить. И о том рассказала, что война князем задуманная, угрожает смертью княжичу. Опечалилась княгиня. Пока не знаю я, как сделать, чтобы князь совет мой послушал. Надо подумать, как баяна вызволить, как судьбы, предсказанной для княжича, избежать. А ты скажи князю, что соскучилась по сказкам волшебным, и пусть к тебе отца моего баяна приведут. Он на гуслях играть станет, сказки расскажет веселые, а ты нас выпустишь потом, и мы убежим отсюда. Пока в гневе князь не согласится он мою просьбу исполнить. Тут надо случая удобного подождать. Сейчас ходит он злой, мрачнее тучи, ни с кем говорить не хочет. Останься здесь пока, девочка, поживи у меня, с княжичем поиграй, сказки баяна нам рассказывай. Осталась Василиса в тереме у княгини Ефросинии. Настой из трав для нее приготовила. Один, чтобы здоровье ее поправилось, другой, чтобы кожа была чиста, чтобы морщинок не было, чтобы краса не старилась, третий, чтобы волосы кусты были. Стала Василиса из сказки да истории волшебные рассказывать. Хоть не так красиво, как у баяна у нее получалось, но про добро и про любовь она слова мудрые говорила. А еще днем она с княжичем Всеволодом играла. Научила она его как ветеровщику ощущать, чтобы точно в цель попадать, как противника обезоруживать. Да только скучно Василисе в сражениях время проводить, говорит она княжичу. Нужно мне одну старушку навестить, а то она беспокоится, не случилось ли со мной что недоброе. Пойдешь со мной? Пойду. Прихвати гостинцев, чтобы ей радость была. Хорошо. Забрались они по лестнице приставной на стену, со стены по ветке на елку, с елки на землю спустились и к старушке отправились. Вот уж ты обрадовалась гостям. Про все Василису расспросила. А княжич на жилище убогое смотрит, на бедность, в которой старушка одинокая живет. Он такого и не видел никогда. Оставили они гостинцы и обратно той же дорогой на подворье княжеской возвратились. Княжичу Всеволоду так поступки добрые делать захотелось, что на следующий день они в другую бедную избу пошли. Чем могли, помогли, гостинцы оставили. А тем временем у князя Мстислава неспокойно на душе. Не идет из головы предсказание баяна. Не знает он, как поступить. Даже если прикажет он убить гусляра, ведь не отменит это предреченного. Не выдержал князь и пошел сам с баяном поговорить. Баян тому обрадовался. «Хорошо, что пришел, князь Мстислав. Недоброе дело задумал ты. Войну с братом твоим двоюродным не начинай. Не пытайся захватить его княжество. Не старайся обратить его веру свою. Живите в мире». «Ты что, все мысли мои знаешь? Я о том, с кем воевать собрался, никому не говорил еще. Ты каким богам поклоняешься? Какой силой все знаешь, ведаешь про людей? Каким колдовством владеешь? Чем докажешь, что правдивым было твое предсказание? Чем докажешь, что если не пойду войной на брата, то не погибнет сын мой? Доказывать я тебе, князь Мстислав, ничего не стану. Хочешь – верь мне, хочешь – не верь. Да, знаю мысли твои недобрые, и беду хочу отвести от тебя и от других людей. Спрашиваешь ты, какому богу служу? Но ведь Бог един. За времена долгие не раз бывали на земле великие посланцы его к народам разным. И получили со временем различия и в религиях, и в именах для божественной силы. Знаю я Бога живого, который... За любой верой есть самое главное. Он всему мирозданию творит Создатель и всем своим детям отец и матерью вещи. Любая вера была бы хороша, кабы люди не подменяли Бога идолами, а исполнение Божьих заповедей любви обрядами. И не было бы между людьми вражды из-за веры, если бы понимали все, что есть только одна единая божественная сила, какими бы именами ни нарекали ее. Не стали бы брат на брата, сосед на соседа войной идти, когда бы понимали люди, чего от них хочет Бог на самом деле. Вера в бытие Бога должна бы всех людей объединить, все распри людские погасить. Ведь в виде ценности духовной извечной, понимать бы люди должны малозначимость споров своих земных до притязаний пустых. Перед величием любви и силы Божиих все бы себя его детьми должны ощущать, братьями и сестрами друг другу. А вот пока иначе выходит. И за землю люди воюют, и за власть, за богатство земные. Спорят люди о верах, воюют за веру. Если бы поняли люди, что все их мысли Богу ведомы, все дела даже тайно и явно Ему, и за все ответ держать им придется, то больше порядка и мира на земле было бы. Ведь всегда наступает расплата за зло, а благо приходит к совершающим благие дела. Князь Мстислав возразил: «Что-то не видно, гусляр, чтобы в жизни все по твоим словам выходило. Не настигает расплата всех, кто совершает зло, и не часто одаривает добром судьба тех, кто добро творят. Вот ты меня злодеем считаешь, а я свободен, я в роскоши живу, а ты у меня в темнице сидишь. Прикажу – убьют тебя, прикажу – пытать станут. Разве не так?» «Так. Да только это ты ко мне за советом в темницу пришел, князь. И совет мой тебе таков – не начинай войну тобой задуманную». Опять разозлился князь и ушел. Не один раз так князь Мстислав с баяном беседовал. О многом он задумался. А как дальше жить, решить не может. Видит княгиня Ефросинья, поменялось настроение у мужа. Решила попробовать с ним поговорить, чтобы он отпустил баяна на свободу. Пришла к нему, начала разговор. А князь Мстислав ей отвечает: «Мудрая ты у меня жена. Я и сам так думаю, что если есть способ беду от сына нашего отвести, то будет правильно согласиться с баяном и его выпустить. Но боюсь, что затаит баян на меня зло за то, что в темнице его держал. Придумает ведь месть коварную или колдовство, какое наведет». «Не станет он этого делать, Мстислав. Хочет он всего лишь, чтобы ты войну не начинал. Отпусти его с Богом и сделай так, как он посоветовал». Согласился Мстислав. Прощения просить у баяна не стал, слова доброго не молвил, но велел выпустить его из темницы. Как вышел баян на свободу, стал он думать, как Василису разыскать. Она уже о том, что отпустили баяна, от княгини Ефросиньи узнала. Поблагодарила ее за помощь, простилась с княжичем и сама баяна догнала. Велика была их радость. Баяна говорит Василисе: «Вот какая ты теперь волшебница стала, освободила меня». «Да тебя князь Мстислав и без моей помощи бы выпустил, речи твои слушая». «Не скажи. Когда хотя бы несколько человек объединяют свои усилия ради цели праведной, то сила их возрастает многократно. Вот видишь, Василисушка, выходит, что не зря мы здесь песни пели и сказы сказывали. Теперь есть надежда, что сумели мы войну кровопролитную предупредить и немного доброты в душах возродить. Ты ныне и сама увидела то, как настоящее волшебство в любви сердечной открывается, зарождается, и как в жизни то волшебство через людей добра проявляется. Тот, кто в деяниях благих о себе забывает, для людей по воле Божией мир и радость несет, тот настоящее волшебство сотворяет». И пошли они дальше по земле своим путем. И везде они семена любви в душах сеяли, о подвигах праведных рассказывали, дела доброты творили. На этом и сказки нашей конец. А тот, кто читая или слушая, добрее и умнее стал, тот молодец.